Good. I'm gonna boil some water. I'll be right back in a minute. 1 minute, please. Мы не могли от него отвернуться. А, наверное, это приятно, когда в твою честь устраивают вечеринку. А, да, Скотт? Вообще-то у меня были другие планы на выходные. У меня диабет. А нам уже поступают первые звонки. Задавайте вопросы. Это вы все выдумали, да? Нет, пицца будет просто от пуза. 20 разных тортов. Еще лорд будет играть вживую. Смотрите, не облажайтесь. А, вечеринка бытолетная, но у нас телефоны просто разрываются. Блеск. А следующий слушатель, ваш вопрос? Да, а на этой вечеринке будут блюда без глютена? Чего? Я на безглютеновой диете уже целый день. Чувствую себя просто офигительно. Хочется, чтобы там для всех нас была еда. Я тут ходил в ресторан и заказал безглютеновый салат с киноа. А рядом мужик жрал сэндвич. Убери от меня свой второсортный глютен, скотина! А, ладно, ладно, здесь есть звонок, у вас вопрос к ребятам. Я Боб, отклянусь, если еще кто-нибудь вякнет про безглютеновую диету, я им в морду насу. Глютен — это вообще чего?